что нужно этому тщедушному лорду? — воскликнул полковник, обернувшись и заметив, что всадник, скачущий за каретой от самого моста, тот самый молодой англичанин, которого они уже повстречали. Незнакомец не нарушал приличий, он ехал по самому краю насыпи, поэтому полковник, бросив на англичанина угрожающий взгляд, откинулся на спинку сиденья. Но, несмотря на неприязненное чувство, он отметил про себя, что лошадь красива, а всадник ловок. Молодой человек был из породы тех британцев, лица которых отличаются белой холеной кожей и до того нежным румянцем, что иной раз так и хочется спросить, а не лицо ли это какой-нибудь хрупкой девицы? Он был белокур, высок и строен, на его костюме лежал тот отпечаток изысканности и аккуратности, который присущ щеголям чопорной Англии. Краснел он, глядя на графиню, пожалуй, скорее от застенчивости, нежели от приятного волнения. Жюли всего лишь раз бросила взгляд на незнакомца, да и то ее чуть не принудил к этому муж, который хотел, чтобы она полюбовалась чистокровной лошадью. Глаза Жюли встретились тогда с глазами робкого англичанина. С этой минуты всадник уже не скакал рядом с каретой, а следовал за ней на некотором расстоянии. Графиня еле взглянула на незнакомца. Она не обратила внимания ни на породистого коня, ни на внешность всадника, о которых ей толковал муж, и откинулась на сиденье, чуть поведя бровью в знак согласия. Полковник снова заснул. Супруги доехали до Тура, не обменявшись ни словом, и ни разу восхитительные пейзажи, расстилавшиеся вокруг, не привлекли внимания Жюли. Пока господин Деглемон дремал, она подолгу всматривалась в него. Когда же она взглянула на него в последний раз, карету подбросила, медальон, висевший на черной ленточке, повязанный вокруг шеи молодой женщины, упал к ней на колени, и перед Жюли вдруг предстало лицо ее отца. Из глаз ее хлынули долго сдерживаемые слезы. Ветер осушил их, но англичанин, вероятно, заметил влажные и блестящие следы слез на бледных щеках графини. Полковник Деглемон, посланный императором с приказом к маршалу Сульту, которому должно было защитить Францию от вторжения, предпринятого англичанами в Биарне, воспользовался поручением, чтобы избавить жену от опасностей, угрожавших в те дни Парижу, и вез ее в Тур к своей старой родственнице. Вскоре карета въехала в город, покатила по мосту, потом по главной улице и остановилась у старинного особняка, где жила бывшая маркиза де Лестумер Лондон. Маркиза де Лестумер Лондон была одной из тех красивых, бледных, седовласых, улыбающихся тонкой улыбкой старух, которые украшают голову неслыханными чепцами и, кажется, еще носят фижмы. Эти старые дамы, 70-летние портреты эпохи Людовика XV, почти всегда ласковы, будто сердца их еще способны любить, не так благочестивы, как набожны, и не так набожны, как это кажется. От них всегда веет запахом пудры марешаль. Они отлично рассказывают, а еще лучше беседуют и охотнее смеются какому-нибудь воспоминанию, чем шутки. Современность им не по душе. Когда старая горничная доложила маркизе, скоро ей должны были вернуть титул, о приезде племянника, а они не виделись с самой испанской войны, она поспешно сняла очки, захлопнула галерею старого двора, свою любимую книгу, затем с удивительным для ее лет проворством спустилась на крыльцо, как раз в тот миг, когда Жюли с мужем поднимались по ступеням. Тетка и племянница обменялись быстрыми взглядами. «Здравствуйте, дорогая тетушка!» — крикнул полковник, порывисто обнимая и целуя старуху. «Я привез вам одну молодую особу. Возьмите ее под свое крылышко. Собираюсь доверить вам свое сокровище. Моя Жюли не ведает ни ревности, ни кокетства. Она ангел кротости, и здесь она, надеюсь, не испортится», — заключил он неожиданно. «Вот ведь негодник», — ответила маркиза, бросив на него насмешливый взгляд. Она первая с какой-то благосклонной любезностью вызвалась поцеловать Жюли, которая была все так же задумчива. Лицо ее выражало скорее смущение, чем любопытство. «Давайте же знакомиться, душенька», — промолвила маркиза. «Не пугайтесь меня. Право, в обществе людей молодых я всегда стараюсь не быть старухой». По обычаю, заведенному в провинции, маркиза, прежде чем провести племянника с женой в гостиную, велела было приготовить для них завтрак, но граф прервал поток ее красноречия, с важностью заявив, что времени у него в обрез, только пока перепрягают лошадей на станции. Поэтому все трое поспешили в гостиную, и полковник едва успел рассказать своей двоюродной тетке о политических и военных событиях, которые заставляли его просить приюта для молодой жены. Пока он рассказывал, тетка поглядывала то на племянника, говорившего без умолку, то на племянницу, и решила, что причина ее грусти и бледности — вынужденная разлука. У маркизы был такой вид, точно она говорила себе, они влюблены друг в друга. Со старого двора, вымощенного камнем и кое-где поросшего травой, донеслось щелканье бича. Виктор еще раз поцеловал маркизу и быстро пошел прочь. «Прощай, моя дорогая», — сказал он, обнимая жену, которая проводила его до кареты. «Ах, позволь проводить тебя хоть немножко, Виктор», — ласково говорила она. «Мне так не хочется расставаться». «Полно. Куда тебе ехать?» «Тогда прощай», — ответила Жюли. «Будь по-твоему». Карета скрылась. «Так значит, вы очень любите моего милейшего Виктора?» — спросила маркиза племянницу, бросив на нее мудрый, испытующий взгляд, каким старая женщина нередко смотрит на молодых. «Увы, сударыня», — ответила Жюли. «Кто же выходит замуж, не любя?» Наивность, с какой были произнесены эти слова, явно говорила о нравственной чистоте Жюли или же о чем-то сокровенном. И трудно было подруге Дюкло и маршала Ришелье удержаться и не разведать тайну молодой четы. Обе женщины стояли у ворот и следили за удаляющейся каретой. Взор Жюли не выражал любви в том смысле, как понимала это маркиза. Почтенная дама была уроженкой Прованса, и страсти ее были пылки. «Как же вы попались в сети моему племяннику повесе?» — спросила она у племянницы. Жюли невольно вздрогнула, ибо по тону и взгляду старой кокетки она поняла, что маркиза отлично знает нрав Виктора, быть может, лучше, чем она сама. Госпожа де Глемон была встревожена и неловко пыталась скрыть свои чувства. Скрытность — единственное пристанище для душ чистых и страждущих. Госпожа де Листомер не стала допытываться, но тешилась мыслью, что в своем уединении развлечется любовной тайной, ибо, думалось ей, племянница завела какую-то призанятную интрижку. Когда госпожа де Глемон очутилась в большой гостиной, обитой штофом с позолоченным карнизом, когда села перед пылающим камином за китайской ширмой, поставленной тут, чтобы не сквозило, на душе у нее не стало легче. Да и мудрено было ощутить радость, глядя на потолок с ветхими лепными украшениями, на мебель, простоявшую здесь целый век. И все же молодой парижанке было отрадно, что она попала в этот глухой уголок, в эту строгую провинциальную тишину. Она перекинулась несколькими словами с теткой, той самой теткой, которой она, как это принято, после свадьбы написала письмо, и, умолкнув, сидела, будто слушая оперу. Часа два прошло в полном молчании, достойном монахов-тропистов, и только тут Жюли заметила, что ведет себя невежливо, вспомнила, что на все вопросы тетки давала лишь сухие краткие ответы. Из врожденного чувства такта, свойственного людям старого закала, маркиза щадила прихоть племянницы, и, чтобы не смущать, Жюли занялась вязанием. Правда, до этого она не раз выходила из гостиной присмотреть, как в зеленой комнате, которая предназначалась для графини, слуги расставляют вещи. Теперь же старуха сидела со своим рукоделием в большом кресле и украдкой поглядывала на молодую женщину. Жюли стало неловко, что она молчит, погрузившись в свои думы, и она попыталась заслужить прощение, пошутив над собой. «Дорогая крошка, нам-то известно, вдовья грусть», — ответила госпожа Листомер. Только в 40 лет можно было бы угадать иронию, которая скрывалась за словами престарелой дамы. Наутро Жюли чувствовала себя гораздо лучше, она стала разговорчивее. Госпожа де Листомер уже не сомневалась, что приручит молодую родственницу, которую сначала сочла за существо нелюдимое и недалекое, она занимала ее разговорами о здешних развлечениях, о балах, о домах, которые можно посещать. Все вопросы маркизы в тот день были просто-напросто ловушками, которые она по старой привычке, присущей придворным, не могла не расставлять, стремясь распознать характер племянницы. Жюли ни за что не соглашалась, хотя ее уговаривали несколько дней поехать куда-нибудь развлечься. Почтенной даме очень хотелось показать знакомым свою хорошенькую племянницу, но в конце концов ей пришлось отказаться от намерения вывести Жюли в свет. Свое стремление к одиночеству, свою печаль графиня де Глемон объясняла горем, смертью отца, траур, по которому она еще носила. Не прошло и недели, а вдова уже восхищалась ангельской кротостью, изяществом, скромностью и уступчивым характером Жюли, и ей не давала покоя мысль о том, что за тайная печаль подтачивает это юное сердце.